Доктор Ахмед Шафик носит костюм-тройку, в кармашке у него золотые часы, на лацкане алмазная булавка, а на носу толстые темные очки в прямоугольной оправе, какие были в моде во времена Насера. Доктор Шафик владеет больницей в Каире и живет в особняке с мраморными стенами. Он был номинирован на Нобелевскую премию. Имена номинантов на Нобелевскую премию, как я выяснила, связавшись с Нобелевским фондом, чтобы удостовериться, есть ли там Шафик, хранятся в тайне в течение 50 лет. Вы спокойно объявляете себя номинантом, и никто не может возразить, разве что после вашей смерти. Добавьте этот пункт в свое резюме прямо сегодня. Но все это не имеет для меня большого значения. Шафик покорил мое сердце, опубликовав в журнале European Urology результаты своего исследования влияния полиэстера на сексуальную активность. Ахмед Шафик одевал лабораторных крыс в синтетические трусы. Всего было 75 крыс. Они носили трусы в течение года. Шафик обнаружил, что те, кто носил синтетику или смесь синтетики с хлопком, занимались сексом заметно реже, нежели те, чьи подштанники были из хлопка или шерсти. По мнению Шафика, полиэстер способствует образованию каких-то вредных электростатических полей в половых органах и вокруг них. Увидев изображение крысы в штанах, я пришла к выводу, что есть и другое объяснение. Тому, кто нелепо одет, труднее добиться взаимности в любовных делах. Доктор Шафик опубликовал 5 работ, посвященных синтетике, и двинулся дальше. Если вы распечатаете список статей Шафика, для этого вам понадобится большой рулон бумаги, потому что статей у него 1016 штук. То затруднитесь определить, какова же специализация доктора. Он занимался урологией, андрологией, сексологией, проктологией. Если вы спросите его самого, что он пишет в графе «профессия» в налоговой декларации, он широко улыбнется и сообщит: «Я Ахмед Шафик». Он работает, не покладая рук. Хотя Шафику уже 73 года, и он отказался от преподавания, расписание его все равно остается очень плотным. Тут и хирургические операции, и исследования. Первое обеспечивает финансирование для второго. В плане хирургии, насколько я могла понять, он специализируется на диктаторах с проблемами мочеполовой системы. Шафик утверждает, что работал с Кастро, хотя это было давно, и с Мабуту Сесе Секо. Самостоятельно финансируя исследования, Шафик может потворствовать своим эзотерическим интересам. Например, кто еще стал бы финансировать изучение выделения газа в процессе коитуса? Фалатурия, как музыкально называет ее Шафик, отличается от крайне смущающих, пукающих звуков, возникающих из-за прослойки воздуха между пенисом и влагалищем во время коитуса. В случае фалатурии во время секса кишечный газ с шумом выходит из анального отверстия. К счастью, такое бывает редко. Это беда женщин со слабым анальным сфинктером. И отдаваться проектам, для которых нет очевидного практического применения и которые не отличаются привлекательностью в глазах общественности. В этом смысле доктор, как замечает его офис-менеджер Марго Йехия, достойный наследник исследователей XIX века, когда наукой занимались просто ради того, чтобы понять мир. Работа Шафика многогранна, но не беспорядочна. Красной нитью через все его исследования проходят рефлексы. Только в области сексологии Шафик водрузил флаг первооткрывателя на территории 12 новых рефлексов. Если вы взглянете на секс через знаменитые черные очки Ахмеда Шафика, то увидите нечто большее, нежели пару, удовлетворяющую жажду любви, а то и просто похоть. движениями своих тел. Вы увидите мышцы, реагирующие без осознанного содействия или согласия своего владельца на физическую стимуляцию. Когда пенис, например, определенным образом соприкасается с шейкой матки, это стимуляция. В ответ женская приводящая мышца рефлекторно сокращается, сводя вместе бедра, и тем самым, возможно, это некий защитный механизм, ограничивает глубину мужского проникновения. И еще. Когда нижняя треть женского влагалища расширяется, как это происходит во время проникновения, запускается несколько рефлексов. Вагинально-пещеристый рефлекс, например. На бумаге это название может звучать чересчур научно или загадочно, но именно он лежит в основе удивительной физической синергии мужской и женской анатомии во время секса. Когда пещеристые мышцы рефлекторно сокращаются, что они и делают при введении, это увеличивает приток крови к клитору. Такой эффект был зафиксирован в 1995 году группой французских ученых, воспользовавшись ультразвуковым сканированием Доплера. Они пронаблюдали, как происходит приток крови к клитору, когда во влагалище 10 женщин-волонтерок вводили пневматические зонды. Хотя рефлексы вроде вагинально-пещеристого могут усилить страсть женщины, они не способны создать ее на пустом месте. 8 из 10 француженок остались равнодушны к воздействию надувного зонда. Помимо того, что вагинально-пещеристый рефлекс влияет на клитор, как выяснил Шафик, он заставляет сжиматься мужскую дорсальную вену, помогая удержать кровь в пенисе и поддерживая его в твердом состоянии. Шафик опубликовал работы обо всех 82 анатомических рефлексах, которые он обнаружил и которым придумал название. Поскольку другие физиологи редко пытаются повторить опыты Шафика, реакция сообщества врачей, изучающих сексуальные рефлексы, довольно-таки скептическая. Как сказал Рой Левин, «Этот человек вывел больше рефлексов, чем я съел горячих обедов». Впрочем, Левин признает, что в целом изучение сексуальных рефлексов оказалось полезным и поучительным. По крайней мере, оно помогло понять, что женская репродуктивная система – это не просто пассивный трубопровод, но реагирующий, активный канал. Поскольку разные виды стимуляции вызывают уникальные рефлекторные реакции, каждый из них следует изучать отдельно. Например, для того, чтобы сымитировать эрегированный пенис, расширяющий влагалище, Шафик помещает на кончик катетера воздушный шарик в форме презерватива, вводит его и надувает. Стимуляция шейки матки производится посредством стержня с губчатым концом в форме головки пениса. Рефлекторная реакция на эти манипуляции определяется при помощи электродов, помещенных в мышцы влагалища, шейки матки, уретры и что там у вас еще есть. Тут надо упомянуть, что Шафик ухитрился найти в мусульманской стране дюжины женщин, которые согласились на то, скажем, чтобы в них проникал надувной пенис. Как ему это удалось? Скоро я узнаю. Хотя в этом году не планируется важных исследований, Шафик организовал для меня возможность увидеть демонстрацию вагинальных рефлексов во время полового акта. Как это действует и на ком он будет их демонстрировать, пока не ясно. Мое первое утро в Каире. Я бреду в музей, расположенный неподалеку от отеля. Музей сельского хозяйства. Я всего лишь туристка, единственный взрослый посетитель из последних сил, плывущий против течения в бурном потоке вопящих жизнерадостных школьников. Музей, видимо, был построен примерно в 1930-е годы и счастливо избежал современных усовершенствований в музейном дизайне. Насекомые здесь представлены не в естественной среде обитания, как, например, долгоносик хлопковый на хлопке, а в житейских ситуациях, как у людей. Медведка у себя дома, уховертка – заботливая мать. Самка уховертки известна своей материнской дотошностью. Она неистово моет яйца слюной, которая содержит противогрибковое вещество. Если кто-нибудь, хотя мне непонятно, кто бы это мог быть, залезает в ее норку и разбрасывает яйца, она тщательно собирает их обратно в кучку. Однако, если это случается слишком часто, она съедает яйца. Даже у уховертки может лопнуть терпение. Штатный таксидермист, должно быть, в какой-то момент уволился или сошел с ума, потому что некоторые чучела кажутся не набитыми, а надутыми. Нечто вроде пузыря, напоминающего гиену, висит на стене возле лестницы, тело раздуто, лапы торчат из боков в разные стороны. Я иду вниз по лестнице, в главный выставочный зал. Здесь выстроен макет египетской деревни в натуральную величину. Пластмассовые манекены мужчин в джелабах, они перебирают зерно и идут за плугом. Ко мне подходит музейный смотритель. Он не говорит по-английски, но и без того ясно, он хочет мне что-то показать. Смотритель указывает на низкую деревянную дверь, укрытую за пыльной диорамой, изображающей продавцов фиников. Мы одни в узком зале с оранжевыми стенами, который, видимо, когда-то был частью музея. Вдоль стен выстроились витрины со сценами из деревенской жизни. Тут женщины. Женщины, которые ткут, гадают, расчесывают волосы своим детям. И внезапно я понимаю, здесь, как и в реальной жизни, женщины укрыты от мужских глаз. Если даже манекены египтянок защищены и спрятаны, ума не приложу, как Ахмед Шафик убедил дюжины женщин из плоти и крови задрать юбки во имя науки. Я даю гиду чаевые и иду домой вздремнуть. Около двух снова выхожу, пешком собираясь разыскать больницу Ахмеда Шафика, которая, как мне известно, расположена где-то поблизости. Я уверена, что можно просто попросить первого встречного указать мне правильное направление, так же, как вы можете спросить любого в Рочестере, штат Миннесота, как пройти в клинику Майо. Однако больницы в Каире – некий междусобойчик. Они принадлежат семьям и небольшим общинам врачей и неотличимы для неарабского зрителя от многоквартирных домов. Я быстро и всерьез заблудилась. К счастью, телефон-автомат фирмы Ринга еще не исчез из Каира, и с помощью верного фактотума Шафика, Марго, я вовремя прибываю на первую встречу с человеком, который на досуге одевает лабораторных крыс в штанишки. Первая встреча с Ахмедом Шафиком оставляет потрясающее впечатление. Меня усаживают на диван в кабинете, и вот он сам появляется в дверях. Резко тормозит и протягивает руки, словно благословляя меня. Добро пожаловать в Каир. Затем подходит и трясет мою руку. Это широкое рукопожатие с размахом, которое начинается как удар в гольфе сверху от плеча и заканчивается звонким шлепком ладони. Демонстрация рефлексов назначена на следующий день, а сейчас мы пьем кофе и беседуем. Я спрашиваю Шафика, как ему удается заниматься подобными исследованиями в мусульманской стране? В первую очередь, начинает он, я здесь не публикуюсь. Я публикуюсь там, особенно в наши дни. Я не знаю почему, но сейчас во всех арабских странах консерваторы поднимают голову. Все выше и выше. Он ссылается на недавнюю предвыборную активизацию мусульманского братства. Решением Верховного суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года организация «Братья-мусульмане» признана террористической. Ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Шафик добивается согласия женщин тем же способом, каким я отблагодарила смотрителя, в сельскохозяйственном музее. Деньгами. Эти женщины – проститутки, и он платит им за участие в экспериментах. Вдобавок к наличным он обеспечивает бесплатное медицинское обслуживание им и членам их семей. Я знаю одну даму, и она помогает мне, но все непросто. Исследования проводятся в специальных квартирах, где также имеются игровые столы. Я иду туда в час или в два ночи и всю ночь работаю. Тут есть риск. Проституция в Египте запрещена. Министерство внутренних дел достаточно озаботилось этой проблемой, чтобы завести целый отдел по борьбе с проституцией. Хотя в законах ничего не сказано относительно покупки женщины с целью проникнуть в нее посредством воздушного шарика, но не так-то просто объяснить это сотрудникам отдела в 2 часа ночи. Шафик соглашается связывать меня по электронной почте с одной из его подопытных. Я пишу ей через несколько недель после возвращения домой, а Шафик служит передаточным звеном. Он отправляет ей мои вопросы и мне ее ответы. Эта женщина воспринимает специальную квартиру как пристанище для проституток. Название, равно как и возраст подопытных, наводит на мысль о своего рода пансионате для престарелых профессионалок. На самом деле все не так. Проститутки в Египте старше, чем в Штатах. Многие из них разведенные представительницы среднего класса или даже высшего общества, оставшиеся без средств к существованию. Воспитанные во времена, когда женщины не получали образования, они обращаются к проституции как к одной из немногих возможностей держаться на плаву и оплачивать обучение своих детей. Однако это не случай разведенной, с которой переписывалась я. Она делает это просто, чтобы заниматься сексом. Мне прежде не приходило в голову, что в религии, которая запрещает секс вне брака, проституция может привлечь любую вдову или разведенную. Впрочем, она решила улечься с воздушным шариком доктора Шафика не поэтому. Моя собеседница говорит, что видела доктора по телевизору и решила, что ее участие может каким-то образом помочь женщинам. Я рада, что мое участие хоть и маленький, но вклад в науку. Приятнее всего было, когда профессор Шафик показал мне результаты опытов, напечатанные в журнале. Она явно высоко ставит Шафика, относясь к нему как к всемирно известному хирургу и ученому. Настолько, что в какой-то миг мне даже представилось, что ответ на мое письмо писал он сам, не она. Я прошу женщину описать эксперимент, и она отвечает, что была очень испугана видом электрических аппаратов и мыслью, что иголки будут втыкать в половые органы и шариками, которые нужно засунуть во влагалище и там надуть. Что же касается самого теста, она просто сказала: «Мне было неприятно. Религиозные запреты и законы вынуждают медиков-исследователей в мусульманских странах принимать экстремальные меры защиты». «Все еще более сложно», — говорит Шафик, «если вы хотите изучить мертвеца». У Шафика французский акцент, а ударение он ставит на предпоследний слог — «мертвеца». В его устах слово звучит необычно и как-то стильно, словно название какой-нибудь крутой машины. «Тойота мертвецци». Из-за исламских законов в мусульманских странах не существует традиции отдавать трупы на благо науки. Иногда Шафик прибирает к рукам невостребованные тела людей, не имеющих родственников, но чаще он просто дает на лапу могильщикам. Шафик словно бы между делом замечает, что, закончив анатомировать труп, он грузит его в свой фургончик и отвозит обратно на кладбище. Беседа сходит на нет, и в этот миг меня осеняет. Я вдруг осознаю, что брюки доктора Шафика — отличные, шикарные брюки, глубокого синего цвета павлиньих перьев, синтетические. Я ничего не могу с собой поделать, я наклоняюсь и щупаю ткань брючины пальцами. «Полиэстер!» «Да-да», — признает Шафик. «Я невежливо прыскаю». «Да, но я скажу вам», — он поднимает указательный палец. «Я скажу вам, под ними не полиэстер, белье никогда». «А я скажу вам, в любом исследовании Ахмеда Шафика больше работающих технических приспособлений, чем во всем Каире. Банкоматы выплевывают мою карточку, словно хрящик. Телефонные звонки из моего номера в отеле принимает дежурный клерк, который переписывает номера и потом соединяет меня с абонентами. Так что я чувствую себя Клодом Рейнсом из Касабланки, организующим ночную вылазку. Вот на переходе горит зеленый свет для пешеходов. Этого беспрестанно мигающего зеленого человечка иногда можно видеть в просветах между летящими машинами. Направляясь на встречу с доктором Шафиком на следующий день, я стараюсь вообразить, как оно все там, в обители проституток. Мне представляются мужчины, раскинувшиеся на подушках и покуривающие кальяны, и женщины с блестящими волосами в прозрачных шароварах, низко спущенных на бедра. В этой картине трудно найти место для доктора Шафика с катетером и надетым на него презервативом. Мы встречаемся в кабинете доктора. Когда я прихожу, там царит странно подавленное настроение. «Мэри, мне очень жаль», — говорит доктор Шафик таким голосом, каким обычно сообщают родственникам, что операция прошла не так, как планировалось. «Я уточнил в том доме, куда собираюсь, можно ли привезти туда вас. Я звонил им вчера вечером. Они отказались. Даже проститутки в наши дни очень боятся. Я говорю вам, религиозные люди поднимают головы выше и выше. Секс сейчас в этой стране происходит в большой тайне. Женщина и ее влагалище – нечто категорически недозволенное». Нечто подобное я уловила еще вчера. Группа работников с каирского англоязычного телевидения – пришла снять сюжет о докторе Шафике. Они взяли интервью и у меня, спросили, зачем я пришла, но предупредили, чтобы я не использовала в ответе слово «секс». «Скажите половые отношения», — посоветовал один журналист. «Пусть это звучит научно». Вместо обители проституток мы отправляемся на нижний этаж больницы. Видимо, кто-то из сотрудников согласился стать субъектом для демонстрации. Доктор Шафик попросил меня подождать в коридоре за дверью палаты. В палате слышны раздраженные голоса, галдящие по-арабски. Дискуссия прекращается, и доктор Шафик открывает дверь. Женщина в голубом хирургическом халате стоит в углу, скрестив руки на груди. Доктор Шафик оттаскивает меня в сторонку. «Мне очень жаль, но наша волонтерка, на которой я хотел показать вагинальные рефлексы, она отказалась». Я чувствую одновременно смятение и облегчение. Никому не придется терпеть надувные катетеры из-за меня. На место женщины в голубом доктор Шафик рекрутировал молодого человека, тоже одетого в халат. Он сидит на краю больничной кровати и выглядит несколько обеспокоенным. Я окидываю мысленным взором кипу сексологических работ доктора Ахмеда Шафика, лежащую на столе в моем номере, и пытаюсь припомнить, какие из них имеют отношение к мужчинам. Мне хочется надеяться, что доктор Шафик не собирается демонстрировать двигательный рефлекс полового члена. Когда кончик пениса стимулируется, скажем, при прикосновении к шейке матки или при введении во влагалище, или в любое другое отверстие, если уж на то пошло, несколько мышц рефлекторно сокращаются. Среди них анальный и уретральный сфинктеры. Сближение этой парочки, впрочем, пусть скажет доктор Шафик. препятствует истечению мочи или кала во время секса. Огромное тебе спасибо, двигательный рефлекс. В процессе опытов доктор Шафик использовал стальной стержень, покрытый губкой, чтобы стимулировать головку полового члена испытуемого. В данный момент доктор держит серебристую телескопическую указку. Хотя созерцание подобных вещей вызывает тошноту, это все-таки не настолько омерзительно, как демонстрация любого из двух связанных с эякуляцией рефлексов, о которых Шафик опубликовал статьи. Шафик внес весомый вклад в изучение процесса эякуляции. В 1998 году он поставил необычный эксперимент, дабы определить, что же все-таки ее инициирует. Одна теория гласила, что эякуляция происходит, когда в простатическом отделе уретры скапливается достаточно семенной жидкости, чтобы создать давление определенной силы на ее стенке. Предшествующее оргазму образование семенной жидкости и выделение большого ее количества из семенников, семенных везикул и простаты называлось полюцией. Та самая полюция, которая создает ощущение неуклонной неизбежности эякуляции. Исследование Шафика поставило под сомнение теорию давления. Он ввел маленький, способный увеличиваться шарик в уретру субъекта и обнаружил, что расширение уретры, сравнимое с тем, которое обычно бывает во время полюции, не вызвало пресловутого сокращения мышц, неизбежного при эякуляции. Рой Левин полагает, что начало эякуляции – момент, когда сумма всех позитивных возбуждающих стимулов становится больше, нежели сумма негативных угнетающих стимулов. К счастью, Шафик имеет в виду нечто, не имеющее отношения к эякуляции, нечто под названием кремастерный рефлекс. Он объясняет, как кремастерная мышца автоматически поднимает и опускает яички, чтобы охладить или согреть их в зависимости от температуры. Оптимум для образования спермы – 35 градусов по Цельсию. Не Шафик открыл этот рефлекс. Он хорошо известен, и это не та вещь, ради которой человек помчится в Каир. Я думаю, он демонстрирует мне его просто чтобы показать хоть что-нибудь. Шафик что-то говорит мужчине на кровати, тот встает и спускает штаны. Потом задирает рубашку и держит ее так, что руки оказываются прижатыми к торсу. Голова мужчины повернута вбок, и он стоически смотрит в пространство. Невзирая на обстоятельства, в его позе есть что-то благородное, почти наполеоновское. Демонстрация заканчивается через минуту, и молодой человек уходит. Позже, в кафе в вестибюле, он пройдет мимо моего столика, и мы притворимся, что не узнали друг друга. В плане секса Египет сегодня таков же, какими были США в 1940-е и 1950-е. После демонстрации я провела некоторое время, разговаривая с Сафой Эль-Холи, египетской журналисткой, которая приехала взять у Шафика интервью. В прошлом году, рассказала мне Эль-Холи, она сделала 4 передачи о сексе. Там зрителям предлагалось писать и задавать вопросы. Хотя было ясно сказано, что все авторы останутся анонимными, зрители часто заводили себе почту на Hotmail только для того, чтобы задать вопрос. Эль-Холи общалась с женщинами, у которых было 2 оргазма за 8 лет, и они не совсем понимают, о чем это. И с мужчинами, которые обвиняли в своей импотенции собственных жен. Или хуже того, пытались сделать так, чтобы жены вовсе не испытывали оргазма, тогда, если они, мужчины, когда-нибудь станут импотентами, женам будет все равно. Как сказала Эль-Холи, если вы никогда не ели киви, то никогда и не захотите киви. Хотя статьи Шафика написаны для научных журналов, он спокойно изъясняется в разговорных терминах и часто делает это на телевидении. Я спросила доктора, не случается ли так, что люди, слышавшие, чем он занимается, сторонятся его, считают странным или аморальным. «Да-да, конечно», — был ответ. «Но это меня не пугает. Это вызов». Равно как Шафика мало трогает его низкий рейтинг в мировом сообществе исследователей секса. Некоторые ученые, с которыми я общалась, не слыхали о нем вовсе. Отчасти потому, что Шафик не посещает конференции по сексологии, и еще потому, что он лишь изредка отвечает на письма. «Он не командный игрок», — говорит Рой Левин, который давным-давно пытался переписываться с доктором. Обмен идеями и конструктивная критика, которые лежат в основе западной науки, раздражают Шафика. Он удовлетворяет собственное любопытство в каком-то вопросе, а затем движется дальше. Как говорит он сам, «Я всегда, никогда не хочу идти назад». Хотя изоляция с Шафика может скомпрометировать его науку или, по крайней мере, ослабить его международные позиции, доктора хвалят. Он один из немногих людей в Египте, кто публично говорит о сексе. И в этой роли Шафик даже более значим, чем в амплуа нестандартного исследователя. Если бы никто на египетском телевидении не говорил о сексе, тогда никто не стал бы говорить об этом в кафе или в спальне, или в кабинете врача. Непонимание и невежество очень распространены. Если 500 неудовлетворенных женщин видят доктора Шафика по телевизору, может быть, 10 отважатся поговорить со своими мужьями. И, может быть, 1 или 2 съедят больше киви. Глава 14. Обезьяны – ваш выход. Гормоны – их таинственная власть. Homo sapiens – один из немногих видов, представители которого беспокоятся, как бы их не увидели во время секса. Черной антилопе нет до этого дела. Динго открыто выставляет спаривание на показ. Шимпанзе мастурбирует, глядя вам прямо в глаза. Для всякой твари, отличной от вас, меня и еще 6 миллиардов ищущих уединения Homo sapiens, совокупляться все равно, что чистить мангой или чесать за ухом. Секс – это всего лишь одно из дел, которыми время от времени занимаешься. Нынче утром, сидя на смотровой площадке над просторным вольером резус-макак в Национальном центре изучения приматов имени Йеркса, в компании исследователя Кима Уоллена я наблюдала полдюжины совокуплений обезьян. И более чем уверена, что неловко было мне, а не макакам. Мы встретились здесь с Уолленом не для того, чтобы обсуждать различия в сексуальной жизни людей и обезьян, а наоборот, потому что порой в ней наблюдается удивительное сходство. Уоллен, которого мы уже встречали в 3 главе, профессор поведенческой нейроэндокринологии из университета Эмори. Он исследует сексуальное влечение и гормоны, которые на него влияют. Проект Уоллена «Изучение женской сексуальности» предполагает тестирование различных комбинаций гормонов, чтобы понять, как они влияют на либидо. Гормоны даются резусам не потому, что обезьяны жалуются на сниженное либидо, а потому что это делают женщины. И еще потому, что обезьяны и женщины имеют одинаковые гормоны, которые влияют на них во многом сходным образом. Независимая женщина полагает, что она никому не подчиняется и не делает ничего вопреки своей воле. И чаще всего это действительно так. Однако бывают моменты, когда наступает определенный гормональный пик, и фертильность оказывается на максимуме. когда женщина вдруг ловит себя на таком поведении, которое способно озадачить ее. Гормоны начинают действовать, словно невидимые веревочки-марионетки, а женщина пребывает в замешательстве, оказавшись ночью в неожиданном месте. Или укоряет себя за постыдный флирт с гостиничным посыльным, или вдруг целуется с человеком, которого считала просто другом. Ее гены желают, чтобы она забеременела, а гормоны – их волшебная палочка. Это подтверждают десятки исследований. Ученые Станислоу и Райс попросили 4000 женщин описать первый день в менструальном цикле, когда они отследили возрастание сексуального желания, и пик этих дат пришелся на середину цикла. Женщины, имеющие постоянных партнеров, бывают инициаторами секса в середине цикла гораздо чаще, чем в любые другие дни месяца. При условии, если, не желая забеременеть, они используют надежное средство контрацепции. Если же женщина не предохраняется, она, напротив, обычно избегает секса в середине цикла. К тому же, по мере приближения овуляции, женщины мастурбируют гораздо чаще, нежели в другие дни. Уберите эти гормоны, что и происходит при менопаузе, и пики середины цикла исчезнут, уровень либидо выровняется. На примере обезьян можно увидеть подлинную демонстрацию силы гормонов, поскольку самок не волнует ни беременность, ни что подумают друзья. Обезьянам не нужен уикенд. Они не ждут, когда скинут еще 2 фунта или когда сосед по комнате свалит из города. Здесь, в обиталище резусов, только гормоны определяют, кто и когда будет заниматься сексом. Их влияние на самку животного иногда просто поражает. Если до овуляции еще далеко, самки макак-резусов не общаются с самцами, по большей части просто избегают их. Однако, когда самки фертильны, они преследуют самцов постоянно, становясь инициаторами около 80% спариваний. Прямо сейчас, в вольере под нами, кукловод схватился за ниточки застенчивой худой самки по кличке Пейдж. Пейдж в течке первый раз. Все то время, пока мы здесь, она охотится за Кейстоуном, крепким, кичливым альфа-самцом стада. Вычислить альфа-самцов нетрудно. Они в 1,5 раза больше, чем самки, а их хвосты рассекают воздух, словно хлыст дрессировщика львов. Дабы никто не забыл, что Кейстоун – альфа-самец. Он примерно раз в 10 минут выкидывает какой-нибудь фортель, желая напомнить о своем статусе. То он скачет вверх-вниз, как баскетболист, и так 5-6 раз подряд. То вспрыгивает на сетчатую ограду и трясет ее. Для резусов это то же самое, что для людей показать приемы карате или покрутить машину вокруг своей оси на автостоянке. Ким Уоллен в человеческом сообществе не годится на роль альфа-самца. Он женат уже 25 лет. Он говорит футы, когда пропускает выезд со скоростной автострады. Сегодня на Уоллене брюки из хлопчатобумажного твила и туристические ботинки. Рубашка чуточку слишком пестрая, а на галстуке заметны 2 пятнышка от рыбного супа, который Уоллен ел на обед. На фото на сайте Эмори он стоит, прислонившись к стволу огромного дерева. Возможно, поэтому одна женщина как-то раз написала ему: «Вы выглядите как человек, который любит пешие прогулки». В небе над нами кружит коршун, обезьяны орут и верещат. Примерно такие же звуки издает толпа, когда Джордж Клуни выходит на красный ковер, получив Оскара. Мы наблюдаем, как Пейдж мало-помалу исподволь подбирается к Кейстоуну. Они делают вид, что просто прогуливаются, но каждый раз, остановившись, оказываются немного ближе друг к другу. Это похоже на брачные танцы подростков. Вы интересуетесь парнем и, так сказать, околачиваетесь поблизости, надеясь, что он нечаянно вас толкнет, а он приближается, чтобы вы его нечаянно толкнули. Уоллен рассказывает, что иногда они с коллегами развлекаются тем, что идут в бар и там, исходя из поведения мужчин и женщин в начале вечера, стараются угадать, кто окажется с кем к концу. Животные ведут себя точно так же. Пейдж уже в 4-5 футах от Кейстоуна. Она подбирает камень, будто бы только ради него, и пересекла сейчас вольер. Откуда же робость и колебания? В случае Пейдж дело в ее низком ранге в стаде. Если она будет выставлять свои намерения на показ, она рискует тем, что самки более высокого ранга могут ее поколотить. Вдобавок, взрослый самец резуса, если вы самка резуса, кажется вам огромным и грозным. «Вообразите себя вот этой крошечной юной самочкой», — говорит Уоллен. «Еще недавно вы были подростком, никогда не имели дела с самцами, и вдруг в один прекрасный день просыпаетесь и говорите: «Надо же, а этот парень оказывается очень симпатичный». Пейдж только что уселась в футе от Кейстоуна, на вершине сооружения для лазания. В мире обезьян это расценивается как заигрывание. Исследователи приматов называют такое поведение провоцирующая близость. «Я всерьез за нее болею». Уоллен наклоняется ко мне. Если вглядеться, иногда можно увидеть, как у них руки дрожат. Самка более высокого ранга по кличке Розиня набросилась на Пейдж. Если у Пейдж нет достаточно сильной мотивации, иными словами, позыва, вызванного гормонами, то это, иными словами, секс, никогда не произойдет, говорит Уоллен. Если ликвидировать сложную, доставляющую массу проблем социальную структуру, которая существует в центре Йеркса или в природе, гормоны не будут так много значить. Одинокий самец и одинокая самка обезьян, посаженная в один вольер, быстро доберутся до сути дела.